Гибель богов. Предсказание Одина. За много веков до прихода в Скандинавию асов у племен, обитавших на полуострове, уже были свои предания, мифы, обряды, верования. Главными героями древнего скандинавского фольклора являлись звери и птицы, деревья и рыбы, силы природы, таинственные существа. С появлением Одина на Балтийских берегах персонажи местных мифов стали видоизменяться, получили другие имена, приобрели новые качества. Для народов Скандинавии раздвинулись горизонты познания. Мир усложнился, стал более многообразным. Немало деяний героев более древних преданий приписывалось Одину, его потомкам, союзникам и противникам. А в давние времена у многих народов реальные люди за их подвиги и поступки возводились в ранг богов, их наделяли волшебными возможностями. Если Один был реальной личностью, то люди сполна наделили его свойствами богов. Бесстрашный воин, борец со злыми силами, мудрый правитель, первопроходец, строитель, поэт, целитель. А народная молва наделила его еще и даром пророчества. Во время своих предсказаний Один не раз заявлял асам: «Все имеет свой срок. Время властно и над богами, настанет и наш черед ухода». Даже в Средневековье, когда большинство жителей Швеции приняли христианство, о вожде асов в этой стране не забывали. На стокгольмском острове Юргарден, примерно до начала XVIII века, можно было увидеть каменную плиту с изречением на латинском языке «Sum quod eris, quod es olim fui». «Кем вы желаете быть? Мы уже были. Кем мы являемся теперь? Вы будете». Под изречением стояло имя Один. Кому понадобилось приписать известную фразу из древневосточной притчи предводителю асов, осталось тайной. Также неизвестно, и куда потом подевалась именная плита с изречением на латыни. Немало жителей Стокгольма полагали, что много веков назад она была установлена на том месте, где Один предсказал гибель богов. В наше время Юргарден, Звериный остров, является районом отдыха и развлечений шведской столицы. На нем расположены зоопарк, этнографический музей под открытым небом Скансен, усадьба принца Евгения, построенная в 1823-1827 годах, Розендальский дворец, резиденция короля Карла XIV Иоанна, а также музеи биологический и северный. Исследователи древних тайн Стокгольма полагают, что Розендальский дворец был возведен на том месте, где много веков назад Один произнес пророчество о гибели богов.